62. Примечание. Литературное наследство, том 58, страницы 138-139. Автор – видный ученый и мореплаватель. В те годы – воспитатель великого князя Константина Николаевича. День дуэли, конечно, указан ошибочно. Конец примечания. Из дневника Ф.П. Литке. 28 января. Два трагические случая в короткое время. В ночь на 26-е сгорел дом П.Ф. Анжу. Другой случай несравненно плачевнее – дуэль Пушкина и Дантеса сегодня поутру. Пушкин давно ревновал Дантеса. Месяца три назад глупая, гнусная история – безымянное приглашение Пушкина в общество рогоносцев. Дантес женится на свояченице Пушкина. Говорят, что будто для соблюдения приличия и отклонения внимания Пушкина, и что мадам Пушкина продолжала с Дантесом кокетировать. Кончается тем, что Пушкин пишет ругательное письмо на Дантеса, но не к самому Дантесу, а к Геккерну, нидерландскому посланнику, усыновившему Дантеса. Государь, читавший это письмо, говорит, что оно ужасно, и что если бы он сам был Дантесом, то должен был бы стреляться. Дантес выстрелил первый и прострелил Пушкина в живот. Подбежал к нему, но Пушкин велел ему встать на барьер, долго целил и прострелил Дантесу руку. Услышав об этом, Пушкин, имевший всю причину считать свою рану смертельную, сказал: «Сожалею, что не убил его». 29 января. Пушкин умер в 3 часа дня. Говорят, много вещей, но лучше забыть их и думать только о том, что померкла на горизонте литературы нашей звезда первой величины. 1 февраля. Сегодня похоронен Пушкин. Он производит смуту и по смерти. Жене его дано 5000 пенсии. Двум дочерям по 1000, два сына в пажи, Жуковскому – приказание собрать все его бумаги, вздор сжечь, не показывая государю, остальное издать роскошно на казенный счет в пользу детей. 63. Примечание. Литературное наследство. Том 58, страницы 139-140. Студент главного педагогического института пишет отцу, сельскому священнику в Вологодской губернии. Н.Г. Осокин ссылается на Вяземского. Тем поразительнее множество нелепостей в его письме. Конец примечания. «Спешу сообщить вам новость, самую неприятную для русских. У нас нет Пушкина. Несчастное происшествие лишило Россию лучшего литератора». Пушкин убит на дуэли. Расскажу вам подробности этого дела. Тем больше, что я узнал их от самых верных людей. Александр Степанович слышал от князя Вяземского. Князь Вяземский был друг Пушкина и узнал об этом от секунданта Пушкинского, который обедал у него на другой день дуэли. Пушкин был знаком одному кавалерийскому офицеру, сыну голландского посланника. Этот офицер часто посещал жену Пушкина, молоденькую, из первых красавиц Петербурга, и имел на нее не слишком благородные виды. Чтобы прикрыть эти преступные намерения, он притворился влюбленным в сестру жены Пушкина, придворную даму, и, вынужденный обстоятельствами, женился на ней, но через 16 дней после свадьбы возобновил опять свои виды на жену Пушкина и, вероятно, не имея успеха, расславлял в обществе, что он имеет связи с его женой, и был настолько бесстыден, что однажды приглашал его ехать на бал этими словами: «Поедем, графиня, там сегодня будет много рогоносцев, тебе, кстати, быть там». Обиженный Пушкин пишет к его отцу самое пасквильное письмо. Сын посланника вызывает его на дуэль, и 29 числа дуэль состоялась. Стрелялись из пистолетов на близком расстоянии, и Дантес стрелял первый и ранил Пушкина под сердце. Тот упал, но поднятый секундантами раздробил руку Дантеса. Тотчас его привезли домой. С 2 часа жил после дуэли, получил прощение императора и умер со словами: «Ах, пуля, дура!» 3 дня позволено было ходить к нему всем прощаться, и все эти 3 дня бездна народу, и знатных, и незнатных, около дому и в доме, и плач, и стоны, раздирающие душу. Брат мой был так же. Мне не суждено было видеть великого литератора и поплакать над его гробом. Сегодня его похороны. Его везут в Псковскую губернию, в его село. Н.Г. Осокин, Г. Осокину. 1 февраля 1837 года из Петербурга в Вологодскую губернию. 64. Примечание. Пушкин и его время. Выпуск 1. Ленинград, 1962 год, страница 283. Среди писавших о смерти Пушкина, естественно, было много людей совершенно неизвестных. Конец примечания. «Можете себе представить, как я поражена несчастной кончиной Пушкина? Он скончался 29 января от раны, полученной на дуэли с Дантесом, зятем жены своей. Она в ужасном состоянии исступления, да иначе и быть не может, хотя невинна, но не менее участница в злополучии. Пушкин, умирая, благословил ее и до последней минуты, сознавая ее невинность, но все это мало для сердца женщины. В это мгновение сердце женщины переходит в состояние ясновидения, все протекшее озаряется новым блеском, и бедное создание трепещет перед собственными поступками, которые перед тем находило ничтожными, позволительными. Эти улыбки, этот взор благосклонности, это как бы нечаянное пожатие руки, эти двусмысленные 2-3 слова, все эти мелочные черты светской женщины, все эти капли яда для настоящего счастья женщины, теперь, превращаясь в пламень ада, а сколько еще ужаса представляется наблюдателю. Две родные сестры не смеют сближаться для облегчения взаимной скорби. Между ними труп убитого. И сам убитый, как призрак злополучия и злословия, этот бич счастья, как щедро подает отраву. Никак не позже, как вчера, мне удалось остановить упреки бедной Пушкиной, которой несчастье так велико, что если бы она была и преступница, то и тогда одно сострадание уже сильно, чтобы положить молчание. «Но она невинна», — это сказал умирающий Пушкин, «а слова умирающего священны. Помолитесь за Пушкина. Пускай в Троицком соборе отслужат обедню и панихиду. Пусть это свершится 6 числа, это будет 9 день». Госпожа Друсовцева, госпоже Евдокимовой, из Петербурга в Псков, 3 февраля 1837 года. 65. Примечание. Литературное наследство. Страница 141-142. Если уж в Петербурге ходили слухи нелепейшие, то до провинции они добирались и вовсе в абсурдном виде. Капитан, как догадываетесь, Лермонтов, саратовский гимназист, стал потом известным ученым-географом и этнографом. Конец примечания. Из дневника саратовского гимназиста А.И. Артемьева, 12 февраля. Здесь, в Саратове, получили известие о дуэли А.С. Пушкина, известного, прекрасного поэта. Толкуют различно. Средняя пропорциональная. Какой-то гвардеец ездил к его жене. Он подозревал, но гвардеец открылся, что он влюблен в его свояченицу, сестру, жены А.С., и просил ее, жену А.С., чтобы она поговорила своей сестре об этом. Что долго думать? Веселым перком да за свадебку, но после свадьбы А.С. застал гвардейца у жены своей и вызвал его. Гвардеец убит, А.С. смертельно ранен. 18 февраля. Смерть А.С. Пушкина и здесь занимает некоторых, в том числе и меня. Невольно призадумаешься при смерти важного лица. Это был вельможа русской словесности. Спрашиваешь, кто заступит его место, и не знаешь, что отвечать. Мир. Мир праху твоему. Сны замогильные, непонятны людям. Когда-то явится другой Пушкин. Когда похоронили, то народу было премножество. 2 февраля у саксонского посланника был бал, но они танцевали из уважения к горести русских. 14 марта. Увы, Пушкин под конец был не то, что прежде. После красноречивого сильного возражения, угрожения клеветникам России, он умолк, оглушенный шумом бородинской годовщины. Изредка он брался писать, но с каким-то небрежением, и его последнее стихотворение некрасиво. Один гусар, да еще на выздоровление Лукула, несколько лучше последних его стихотворений. Кстати, Здесь носится слух, будто какой-то капитан написал стихи на смерть Александра Сергеевича и зацепил там вельмож. Его отправили на Кавказ. 66. Примечание. Пушкин и его время. Выпуск 1 со страницы 256 по 257. Свидетельство современника, незнакомого с Пушкиным. Его записная книжка была приобретена Литературным музеем. Конец примечания. Из дневника М.А. Кожевникова, прапорщика лейб-гвардии Измайловского полка. Январь. 27-го, среда. Пушкин был на дуэли с Дантесом, усыновленным Экерна-посланника. Пушкин смертельно ранен в живот, Дантес легко в руку. Секунданты у Пушкина Данзас и Дантеса Даршаак. Пушкин просил государя не оставить семью его и простить секундантов. Государь написал записку «покровительствовать» и советовал ему приобщиться «отеческий поступок» в скобках. Пушкин, умирая, приобщился и сказал громко, что «умираю, я бы всегда принадлежал государю». Жену не обвинял и просил Данзаса не мстить Дантесу. «Я, — говорит, — помирился с Богом и простил всем». 29-я пятница. В 2:45 скончался Пушкин. После его смерти посещали его тело почти все любители русской словесности и многие жители Петербурга, но никто не видел его супруги. Она больна. 30-я суббота. Списал его портрет в гробе художник и сняли алебастровую маску. Отливали в академии. 31-го воскресенья. Вечером в 12:00 тело Пушкина перевезли в конюшенную церковь под наблюдением полиции. Февраль. 1-е понедельник. В церкви конюшенной было отпевание тела Пушкина, причем был весь дипломатический корпус, посланники и министры в лентах, на площади стечение народа. Гроб поставили в подвал, и народ от окошка почти не отходил. 2-го вторник. В ночь увезли его тело в Псковскую губернию, Апачетский уезд, в 12 верстах от его имения в Святогорском монастыре, погребен. 10-го в пятницу. Дантеса лишили чинов и русского дворянства и выслали сегодня с этапной командой до Калиша, а оттуда за границу с солдатским паспортом, а Данзасу — 2-месячный арест в наказание. 67-е. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников» в 2 томах. Том 1. Страница 143-144. Конец примечания. Пуля, сразившая Пушкина, нанесла ужасный удар умственной России. Она имеет ныне отличных писателей. Ей остаются Жуковский, поэт, исполненный благородства, грации и чувства, Крылов, басенник, богатый изобретением, неподражаемый в выражении и другие, но никто не заменит Пушкина. Только однажды дается стране воспроизвести человека, который в такой высокой степени соединяет в себе столь различные и, по-видимому, друг друга исключающие качества. Пушкин, коего талант поэтический удивлял читателей, увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкновенную памятью, суждением, верным, вкусом, утонченным и превосходным. Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений. Он нажил себе много врагов эпиграммами и колкими насмешками, они мстили ему клеветою. Я довольно близко и довольно долго знал русского поэта. Находил я в нем характер слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний. И способный к сердечным излияниям. Погрешности его казались плодами обстоятельств, среди которых он жил. Все, что было в нем хорошего, вытекало из сердца. П.А. Вяземский. Биографическое и литературное известие о Пушкине.